Она немного засомневалась, ибо споривший с Барбой голос был яростный и агрессивный. Видно, что-то шло не так. «Внимание!» — шепнула Барба по-французски. Мнимая больная поняла, застонала громче и стала катать голову из стороны в сторону. Сквозь полусомкнутые ресницы она внезапно увидела совсем рядом всклокоченную голову. Кибитку наполнил резкий запах прогорклого жира и крепкого табака, такой отвратительный, что молодую женщину вырвало. Тогда мужчина втащил внутрь ружье и прикладом несколько раз ударил ее по ребрам, вызвав крики боли, тогда как Барба в слезах умоляла о пощаде. Казак почти сразу же убрался, изрыгая непонятные ругательства. Затем карета снова тронулась, и Марианна хотела переменить положение, чтобы утишить боль. «Не шевелитесь», — шепнула Барба. «Они сопровождают нас». «Почему?» «Они говорят, что мы на военной территории, что мы виноваты. Они уводят нас с собой». «Господи, куда же? А я знаю. Туда, где они стоят, наверное. Но наше разрешение на проезд, а им наплевать на него. Как, впрочем, и на вашу агонию. Их интересует только лошадь и содержимое кареты. Я думаю, они убьют нас». Пробормотав эти слова, Барба не проявила никакого страха. Просто констатация печальной неизбежности. Горло Марианны перехватило, и она раскрыла глаза. Даже вид внезапно осевших мощных плеч Польки вызывал подавленность, и Марианна, в которой уже раз начала готовиться к смерти. Ее ледяная рука нащупала за поясом охотничий нож, который она спрятала, решив воспользоваться им, чтобы подороже отдать свою жизнь. По долине с завыванием пронесся шквал и осыпал карету снегом. Откуда-то донеслось неприятное воронье карканье. Марианну внезапно охватило противное ощущение, что их карета — это похоронные дроги, и ее неумолимо везут к могиле. Не зная, что делать, она начала совсем тихо молиться. Конвоируемая четырьмя казаками, карета продолжала свой путь вдоль Березины. Так доехали до деревни Студянки, рядом с простым бревенчатым старым мостом. Барба снова запричитала. «О, святой Казимир, там еще другие казаки. Ой, они рубят мост. Если они оставят нас живыми, мы не переедем на тот берег». Тем временем сопровождавшие кибитку казаки подняли страшный крик. «Что они говорят?» — спросила Марианна. «Забавная штука. Они просят подождать минутку, чтобы пропустить карету, пока мост не упал. Хм, ну я не пойму». У нее не осталось на это времени. Казаки и карета остановились. Сейчас же два бородача сорвали Барбу с сиденья. Двое других схватили мнимую больную за ноги и плечи и вынесли из кареты. Верная своей роли до конца, она не сопротивлялась, ожидая, что ее бросят на снег. Она заметила, что мост рядом, а казаки спешились, что Барба отчаянно отбивается, а ее несут к реке. Придя в ужас перед грязно-серой водой, она истошно закричала, стала сопротивляться, но напрасно, казаки держали ее крепко, и она ощутила, как страх парализует ее. Забыв, где она, что с нею, она стала кричать по-французски: «На помощь! Ко мне! Помогите!» В ответ раздался дикий рев, и в то же время она почувствовала, как ее раскачивают, бросают. И вода заглушила ее последний крик. Она была ледяной, эта вода, кипящая, еще более опасная из-за плывущих льдин. У Марианы появилось ощущение, что она погружается в бездонную пропасть, адский холод, который впивался в кожу.